или даже любовница страстного либерала Катенева. Набоков, впрочем, отвечает Дубельту 1 сентября с полной серьезностью и соблюдением всех канцелярских форм. Как по последним сведениям, полученным в комиссии, оказалось, что с Катеневым была в сношениях не Веревкина, а известная под этим именем женщина Анна Егорова, то упомянутую вдову Веревкина по неприкосновенности к делу к допросу не призывать. Именно Лепранди, как всегда владеющий информацией, уведомил следствие, что Анна Егорова живет на петербургской стороне, за Тучковым мостом, второй переулок налево, в доме Петрова, у учителя Авенира Федорова Веревкина, то есть, очевидно, Катенев употреблял фамилию Веревкина в качестве притяжательного прилагательного, и что обвинение ее заключается в том, что она, как сказал Наумову Катенев, знала преступный образ мыслей сего последнего и советовала ему объявить о том правительству. По точному смыслу этой формулировки правительство должно было бы выразить Егоровой свою благодарность. Самое большее, в чем ее могли бы поотечески упрекнуть, это в недонесении. Но изумляет другое. Продекламированная Катеневым стихотворная чушь, все графоманы почему-то впадают в силлабику, вызывает к жизни круговорот деловых бумаг. В эту волнующую эпистолярию втянуты городская полиция, корпус жандармов, Министерство внутренних дел, секретная следственная комиссия. Ищут женщину, имя которой в точности неизвестно и которую никто никогда не видел в лицо. Весь этот балаган ничуть не смущает правительство. Власть тут вполне достойна своих балаганных врагов. Бес ополчается против беса. Сколько их? Куда их гонят? Что так жалобно поют? Домового ли хоронят? Ведьму ль замуж отдают? Трактир на Васильевском. В отличие от Толстого, который сплетает для 3-4 приятелей сказку о бунте в Москве, Катенев решает поставить дело на широкую ногу. Незадолго до ареста его посещает идея разбросать в маскараде «Аллегри» лотерейные билеты с извещением все о том же мифическом бунте, присовокупив, что во время оного в Москве якобы убит государь, который, как помним, в это время действительно пребывает в Первопрестольной по случаю освящения Большого Кремлевского дворца. Уж не для этого ли зловещего карнавала заготовил Шапошников такое количество маскарадных костюмов? Примечание. В неопубликованном донесении министру внутренних дел от 8 апреля 1849 года Лепранди пишет: 5 апреля агент Третий и Катенев поехали смотреть магазин, нанятый в доме Петрашевского, оттуда зашли в гостиницу «Париж» и, закусившие, пошли пешком мимо балаганов по Адмиралтейскому бульвару вокруг Зимнего дворца. В это время Катенев выражал разные буйные мысли и, между прочим, воскликнул: «Знаешь ли, какая мне пришла в голову счастливая мысль?» Далее Катенев излагает агенту Наумову свою идею насчет завтрашнего, то есть 6 апреля, маскарада. Заметим, что беседа протекает между Зимним дворцом и балаганами, в пространстве, где как бы пересекаются их силовые поля. В своем донесении Перовскому от 10 апреля, оно никогда не приводилось в печати, Лепранди рассказывает, как ловко ему удалось устроить все дело. Агенту были даны инструкции, чтобы тот, направляясь с Катеневым в маскарад, завез его к себе или в гостиницу и, напоивши до степени беспамятства, похитил билеты, а самого Катенева, не выводя из указанного состояния, доставил бы домой. Там агент должен был ночевать вместе с хозяином, как будто тоже пьяный, а утром сказать про билеты, что, испугавшись последствий, он их бросил в печку и истребил. При этом агенту было поручено как бы случайно оставить несколько билетов в кармане Катенева, дабы впоследствии почерк послужил против него неопровержимой уликой. взять его на дороге или при входе в маскарад –